Еще бы, ведь обделенных, обманутых и преданных у нас пруд пруди, сколько хочешь, можно пару легионов набрать, усмехнулся Мот-Деду. А не ответ ли это на главный вопрос? Кстати, раз уж ты наконец-то заговорил по теме, кто сидит в сердце разума, меньше знаешь, крепче спишь. Да неужели, Вайс, не лезь в это дерьмо, утонешь по самые ноздри. Я вообще против того, чтобы ты держал в руках последнее пристанище Оливьера. Похоже, он почувствовал тебя и хочет зомбировать. Зачем? Чтобы ты открыл его. Зачем же еще? Усмехнулся Мот-Деду. Ищи сердце разума и отдай сразу же Архимагу. Тебя забыл спросить. Забыл, лениво зевнув, произнес Лис и, свернувшись калачиком, произнес. Вспомни про записку. Какую записку? От мальчика. Идиот. Твою ж мать. Монк, до меня только сейчас дошло. Этот мелкий засранец был тут. Неужели это он прихватил сердце, когда брал перчатки? Но опять же, как он смог открыть сундук? Поди вычитал какое-нибудь заклинание в книженце. Чертов мелкий наглец. Злобно выдохнув, я вылетел из кельи. Пришло время надрать задницу пиздюку. Ну, в общем-то так оно и было, вяло улыбнувшись, произнес Монк и виновато опустил глаза. То есть некая неведомая хрень напала на тебя из сундука, строго уточнил я. Даровала тебе могущество, а тебе, как бы похер, ты смело используешь это дерьмо, несмотря на то, что кровь носом идет и сознание вырубает. Ну, я не хотел, чтобы кто-то волновался из-за меня. Ты, блядь, ебаный подросток. Я подобрал тебя в той пещере, чтобы вырастить мужика и достойного авантюриста, а не крысу. Прокричал я. Вайс. Латифа положила руку на плечо Монгу. Он еще молод. Да и к тому же, Монг не брал камень. Он просто хотел взять перчатки, чтобы немного прокачать ранг. Все мы еще молоды, недовольно фыркнул я. Но у меня, по молодости, что-то хватало ума не трогать чужие вещи. И мне не важно было, кем и кто меня посчитает. К тому же, бля, я понимаю, если бы мы издевались над тобой, или были бы гопниками, что вечно ржут друг над другом. Мы, мать его, семья, и всегда поддерживаем друг друга. Я не хотел. Правда, вновь выдохнул Монк. Его голос дрожал. Похоже, девичье тело все же повлияло на его разум. Ты хоть понимаешь, с чем связался? С чем? Я узнал правду. Конечно, информация не проверена, но один старикан, что служит всей этой мистической хрени, сказал мне, что кристаллы силы на самом деле камни души, в которых сидят демоны. К сожалению, Лейт не поверил мне, но сейчас не об этом. В общем, сердце войны установило со мной связь. Я слишком долго таскал его в кармане. А еще, старикан сказал, что второй кристалл начал вылупляться. И я так понял, что он вылупляется в тебе, Монк, сухо произнес я. То есть, я стану демоном, пока не знаю, ответил я и поднялся с кровати. Дверь внезапно отворилась, и к нам заглянул Эмонта. Чего шепчетесь? У одного из членов нашего отряда серьезные проблемы, хмуро произнес я. Что случилось? Помнишь, у тебя было сердце разума, которое украли? Вайс, ты что, хочешь ей признаться? С удивлением прошептал Мот-Деду. Сиди и не вякай, старый лис. Во мне еще осталась доля чести и правды. К тому же грех не признать Амонте. Да, было дело. И что с ним? Заклинательница сузила фиолетовые глаза. Так вот, я нашел оба у эльфийки. Почесав затылок, произнес я. Наверное, камень сперла та примерская вампирша. Я так и знала. Заклинательница сжала кулак. Как жаль, что я тогда ее не добила. Ну да ладно. Что важнее, где камень сейчас? А вот это самый страшный вопрос. Он, как бы это сказать, сейчас находится вот в этом пацане. Я указал на Монга. Но, это же девушка. Это пока он девушка. Просто в Арканаре. Ай, долго объяснять. В общем, скоро он станет обратно парнем. Это Монк. Так вот, он имел неосторожность тусить в моей келье, пока меня не было дома. И в итоге, камень сейчас в нем. Она. Он проглотил камень. Дело в том, что я не брал его. Монк жалобно посмотрел на заклинательницу. Я просто прятался. Сперва он начал светиться и стучать. А потом, когда я второй раз пришел в келью, камень выломал крышку сундука и слился со мной. Это просто невероятно. Амонта села от удивления. Я никогда не слышала раньше, чтобы камни сливались с кем-либо. Это уму непостижимо. Эту девочку, то есть мальчика, срочно надо изучить. Не так быстро, госпожа Амонта, строго произнесла Латифа. Стоит напомнить, что мы тут для того, чтобы убивать монстров, а не изучать дев. Ой, в смысле мальчиков. Монга никто не тронет. А если он умрет? Спросил я. Что тогда? Не говори ерунды, Вайс, никто не умрет. Мы не знаем точной природы этих камней. Я поднялся и подошел к Монгу. Сейчас они дали ему силу, которая пожирает его жизненную энергию. А завтра? Завтра он и встать не сможет, или что? Вайс, нужно подумать, узреть, так скажем, в начало всей этой ситуации и понять, что именно создало эти камни. Аманта, не отрываясь, смотрела жуткими глазами на Монга, который забился в угол. Нужно узнать, кто их истинный хозяин. Тут и узнавать нечего, выдохнул я, мудрый волк, что живет в таинственном лесу. Я уверен, проблема достойна того, чтобы он заговорил по-нормальному. Стоит только дойти до него. Не стоит, лениво зевнув, произнес Модди. Он уже здесь. Глава 370. Охота на ведьм. Часть 4. Дождь моросил уже третий день. Небо хмурилось, не давая солнцу обогреть отсыревшую землю. Мауст сидел в засаде, то и дело проскальзывая взглядом по дороге. Мужчина, средних лет без каких-либо внешних особенностей. Разве что, шрам, который рассекал его бровь, глаз и немного щеки. Седина уже добралась до эскаунтера, но волосы побелели далеко не из-за возраста. Перелистнув очередную страницу сборника молитв, Мауст снова взглянул на дорогу. Медленной поступью, опустив взгляды в землю, отряды адептов продвигались вперед. Эскаунтер тут же спрятал книжицу и присел на корточки. Главное в работе убийцы – внезапность и тишина. Люди любят умирать в беззвучии, чтобы ничего не беспокоило отбытие душ в мир иной. Мауст вытащил саблю и приготовился к прыжку. Адептов было немного, всего около 30. Лорд приказал уничтожить всех и закопать тела. Он искренне хотел, чтобы от маньяков ничего не осталось. Маусту было плевать, кто они и что сделали. У него давно отпало чувство выбора и морали. Он превратился в инструмент кровавой расправы. Своими клинками Мауст вырезал всех неугодных государству. Адепты подошли совсем близко. Эскаунтер вдохнул полные легкие воздуха. Одна секунда, и он уже выпрыгивает из кустов. Мауст больше похож на хищника, а не человека. Сабля грозно просвистела в воздухе. Первые 5 голов с хрустом отделились от туловищ и разлетелись в разные стороны. Пока остальные пытались понять, что происходит, вторая партия обреченных уже разглядывала свои кишки, что обильным фаршем вываливались из животов. Казалось, что клинок эскаунтера был намного быстрее полета мысли. Третья волна, измазана в чужой крови, уже давилась собственной. Четвертая волна стояла на коленях, выплевывая внутренности изо рта. Пятая и шестая волны просто были порублены на мелкие кусочки. Выдохнув, Мауст стряхнул кровь и ошметки плоти с клинка, а затем направился к холму. Прошептав заклинание, эскаунтер щелкнул пальцами, и в земле появилась довольно глубокая яма. Вторым заклинанием он начал сбрасывать останки тел. Увы, один адепт каким-то невероятным образом выжил. Несмотря на отсутствие эмоций, Мауст решил посмотреть, что же это за счастливчик, увернувшийся от острого клинка. Им оказался седой старик. Он медленно полз к обочине, что-то прижимая к груди. За телом, извилистым шлейфом тащились кишки, оставляя на земле мутно-кровавый след. «Эй, старик, ты чего там прячешь?» — холодно спросил эскаунтер. «Да сбудется пророчество твое, сольется же с тем, чья судьба вожделеет мести и крови, вознесет того, кто испытал высшую боль и явит нам истинное зло во плоти», — пропыхтел старик, прижимая таинственный предмет все сильнее к себе, чье сердце горит злобой и яростью, и чья душа утонет во мраке. «Что ты несешь?» Мауст развернул ногой тело старика и увидел в его руках черную книгу. «Это что еще такое? Недостойные падут», — продолжал выговаривать старик трясущимися губами, не моргая, глядя на эскаунтера. «Недостойные будут молить о быстрой смерти. Дорога во мрак, окутана пламенем душ. Чья боль? В наших сердцах. Хватит нести этот бред. Давай сюда книгу и умри же, наконец», — прорычал Мауст. «Вопреки всему, да светится имя того, кто разрушит оковы старого мира», — старик продолжал говорить молитву и прижимать к себе книгу, — «и построит мир новый на развалинах старого. Священно молю, найди того, кто вопреки всему, да светится имя того, кто разрушит оковы старого мира». «Хватит!» Мауст занес клинок и пронзил старика прямо в голову. Кровь и мозги разлетелись по дороге, словно мякоть арбуза. Но несмотря на это, губы продолжали легонько шевелиться. Эскаунтер подумал, что это конвульсия. Он отошел от тела и принялся дальше убирать остатки тел с дороги. «Душа, измени тело!» Старик резко поднялся и продолжил шептать молитву. «Тело, познай душу!» Да твою ж мать, что ты никак не сдохнешь. Мауст подошел и буквально снес голову у старика. Тело, покачиваясь, направилось к обочине, и, вытянув книгу вперед, повалилось на землю. Эскаунтер подошел и хотел взять странный талмуд, но черную обложку тут же обвили коренья деревьев и жуткие многоножки, а затем поглотили. Мауст попытался взрыхлить землю ногой, чтобы достать книгу, но ничего не вышло. Ай, к черту! Выдохнул он и также щелчком пальцев переправил останки старика в общую кучу, а затем засыпал яму. Дело сделано. Я выбежал на улицу и слегка прихуел. Мудрый волк и правда решил нас посетить. Только вот, его сопровождение меня немного напрягало. Сперва шли деревянные куклы в человеческий рост. У них не было лиц или каких-либо одежд. Просто антропоморфные деревянные тела с барабанами. За ними в три ряда шли фавны, вооруженные копьями. В центре всей этой бразильской вакханалии находился сам волк. Он сидел в деревянном паланкине, который несло несколько десятков полуобнаженных девушек. Пиздец. Завершали бал маскарад кентавры с арбалетами. Доброго времени суток. Поздоровался я и поклонился. Латифа, Аманта и Монг также поспешили последовать моему примеру. Волк надменно посмотрел на нас, и выпрыгнув из паланкина, прямо на лету превращаясь в мальчишку с седыми волосами и ярко-голубыми глазами. «Что же, доброго я тут ничего не вижу», — хмуро произнес он, и на его голове торчком выпрыгнули два волчьих ушка. «Уууи!» Девчонки завизжали от няшности и тут же напали на бедного мальчугана и начали его тискать. «Прелесть! Девчонки, отстаньте от него, это полубог!» — рявкнул я. «Да, чего это вы распоясались?» — недовольно фыркнул волк. «Я могу превратиться обратно. Просто в такой форме мне удобнее общаться с людьми. Ладно». Грустно выдохнули Латифа и Аманта, а затем отступили. «Так-то лучше», — грозно ответил мальчик. «А то ишь, страх потеряли перед полубогом. А как ты догадался, что надо прийти?» — удивленно спросил я. «Я почувствовал, что произошло слияние», — спокойно ответил мальчик, изобразив на лице китайского мудреца. «Так это ж было с неделю назад», — возмущенно воскликнул я. «Так я с неделю назад и вышел». Не сдавался волк. «А телепортироваться ты не умеешь?» «Умею». «Так и чего тогда сразу не телепортировался?» «Слышь, парень, ты кто такой, чтобы полубогу вопросы задавать?» Мальчик взглянул на Монга. «Вот эта девица, я полагаю, это парень». Пожав плечами, произнес я. «Не вижу мужского начала». Волк внимательно оглядел Монга с ног до головы и даже немного понюхал. Он зачарован. «Правда?» Волк удивился. «Как много опасностей кроется вокруг. Но это не суть. Скажите мне, кто надоумил этого малолетнего дурака использовать сердце разума?» «Поверьте, оно само», — воскликнул Монг тоненьким девчачьим голоском. «Само?» — это немного удивило волка. «Чертов Мот-деду, так и знал, что добром дело не закончится. А он-то здесь при чем?» — спросил я. «Да как же, думаете, что черного кота не любит за то, что он делает что-то плохое?» — усмехнулся волк. «Ладно, мне понадобится вся ваша магия. Процесс изъятия нельзя прерывать, иначе есть шанс окончательно разрушить оболочку и демон с легкостью захватит мальчика. Ты скажи, что нужно делать. Встаем в круг, держимся за руки. Давайте, вокруг девча, мальчишки». Волк схватил за руку Аманту и его ладонь начала дымиться. «Ах, черт, древняя магия. Прости, пупсик, я не хотела». «Не страшно, Вазелин, иди сюда, встанешь между мной и древней дамой». Сухо буркнул волк. «Вообще-то меня по-другому зовут. Не такая уж я и древняя. Хватит. Мы тут жизнь спасаем вообще-то». Быстро схватились за руки. Рявкнул мальчик, и все тут же окружили Монга. «А ты, красотуля, стой и не рыпайся. Ух, была бы ты настоящей, я бы показал тебе своих пушистиков». «А чем это он?» — тихо спросила Латифа. «О своих детях, наверное», — ответила Аманта. «Так все сосредоточились и думаем о чем-то хорошем. Нам нужна исключительно положительная энергия». Волк, словно пресвитер из баптистской церкви, закрыл глаза и поднял руки вверх. «Наши положительные эмоции, радость, счастье и любовь – вот ключ к чистейшей светлой энергии». Я закрыл глаза и начал думать о том, что было бы неплохо переместиться обратно на землю, там построить домик где-нибудь на южном побережье Италии. Утром в одних шортиках, сандалиях и распахнутой рубашке мчаться на классическом скутере по узким улочкам за вином и овощами. Ну а дома, чтобы ждало две, нет, лучше три обворожительные кошка-девочки. Ах, на сердце сразу же стало так тепло и хорошо. И, что важнее, я почувствовал это тепло снаружи. Когда я открыл глаза, то с удивлением обнаружил, что мы светимся таким бело-золотым, идеально чистым свечением. Из сердца Монга медленно выполз розовый камень и упал на землю. Фух, волк отпустил наши руки и тяжко выдохнул. Ваш друг свободен. Хвала небесам. Обрадованно улыбнулся я. Спасибо, волк. Вот-вот, мальчик присел на травку. А то ишь, небеса им подавай. Нету там ничего. Все боги либо тут, рядом с вами, либо там, в глубоком-глубоком космосе. Фух, ладно, малышка, я теперь знаю, какую девчонку себе хочу, только никому не говорите. Ах ты ж мохнатый извращенец. Я подошел к полубогу и тихонько спросил, а когда ты гуляешь с девочками, ну, антропоморфного характера, ты в таком же виде? Конечно, ты бы знал, как девчонки ведутся на это милое личико. Знаешь, это только на постоянку жить с таким неудобно, а поразвлечься на одну ночь, самое оно. Волк подмигнул мне, передавай привет братцу, и следи за подобными вещами как следует. Понял меня, естественно, вот, всегда бы так, все вы смертные такие. Пока, как говорится, петух в жопу не клюнет. Недовольно фыркнул волк и ловко запрыгнул в паланкин. Всего вам доброго, счастья и процветания вашему дому, и вам того же. Я показал волку вулканский салют. Бразильская тусовка медленно развернулась и почесала восвояси. Я поднял камешек и спрятал его в карман. Наколки исчезли с ладоней Монга. А ты, маленькая сучка, чтобы больше не вздумал брать чужое. Понял? Да. Простите меня. Вот, всегда бы так, все вы подростки такие. Пока, как говорится, петух в жопу не клюнет. Недовольно фыркнул я и направился к Лиду. Глава 371. Охота на ведьм. Часть 5. Ну так что, теперь не обижаешься? Спросил я, положив камень на полку. Ну, Лид выглянул на меня из-за книги и, выдохнув, произнес. Ты дал мне его только после того, как начались проблемы. Будь иначе, ты бы принес его, дружище. Каждый ошибается, уж поверь мне. Пожав плечами, ответил я. Нет, ну а чего он хотел? Мы же не такие уж и закадычные друзья. Да и к тому же, камень, это мой единственный путь к спасению от Мод-Деду. Ладно, но учти, найдешь еще что-то интересное, сразу тащи мне. Лид попытался скрыть улыбку, но у него это выходило очень криво. Интересно, чего он стесняется? Ведь по сути, я сам находил интересные вещи, а он лишь изредка помогал по магическим вопросам. Этакий взаимовыгодный симбиоз. По рукам, я облегченно вздохнул. Слушай, я достиг среднего ранга, и так получилось, что у меня до сих пор ни одного нового навыка. Да неужели, вместо того, чтобы изучать магические книги, ты валял дурака? Ну, в моем мозгу пронеслись воспоминания о сражениях на арене смерти, приключениях в лесу и злоключениях в Таргариенской империи. Можно и так сказать. Может, посоветуешь что-нибудь? Да без проблем. Архимаг тут же захлопнул эротический журнал, что был замаскирован под книгу «Наука и современная магия», а затем вытащил томик заклинаний. Давай посмотрим, что можно сделать для среднего ранга. Эх, твоя новая подруга, что нанесла все эти заклинания, немного пожадничала. На спине, там где наколота защита от оружия и заклятий, как раз хорошее место. Обычно авантюристы накалывают туда по 3, а то и по 4 навыка. У тебя же всего один. С чем это связано? Спина, в большинстве своем невидимая зона. Даже если вдруг оружие или заклятие повредит одежду, можно просто стоять к противнику лицом и он не увидит твои навыки. Поэтому, еще раз повторюсь, твоя подруга пожадничала. Да уж, специфическая защита. Меня пару раз чуть не прикончили. Оно и не мудрено. Лид задумчиво почесал бороду. Любит у нас некоторые товарищи инструменты использовать не по назначению. Впрочем, не страшно. Давай подумаем, какой навык был бы тебе сейчас полезен. Что-нибудь мегакрутое. Мегакрутое у тебя уже есть. Ты разрушил стену в Арканаре. Монг успел раструбить эту новость по всей гильдии. Кстати, он похорошел. Стал такой няшечкой. Ты заметил? О-о-о, да. Даже полубок оценил. Ну так еще бы. Стройная красотка с длинными белыми волосами. Такую днем с огнем не сыщешь. Это уж точно. Так, Лид пролистал несколько страниц. Есть одно предложение. Полезный навык. Особенно если сражаешься с порождениями некромантов и призванными существами темных колдунов. Пожиратель манны. О, я слышал про нечто подобное. Кольцо сильнейшего мага Арканара могло такое проворачивать. У меня даже защиту отключило. Ну так еще бы. Полезная штука, в бою пригодится, но ее не применить против монстров, которые не используют магическую силу, не страшно, давай ее, хорошо, Лид вытащил свой набор для наколок и настучал мне новый символ на плече. Просто выкрикиваешь название и направляешь на того, из кого хочешь высосать манну. Очень просто в использовании. Отлично. Я посмотрел на себя в зеркало. Наколка выглядела словно птица, попавшая в клетку. Ну да ладно. Стильно, модно, молодежно. Распрощавшись с Лидом, я вышел из кабинета. В коридоре стоял Липс, и ко мне внезапно пришло осознание, что из нее вышла бы очень неплохая Хацуне Мику в готическом платье. Точно, господин Бурерожденный, прошу, приходите сюда почаще. Вдруг произнесла она, глядя на меня своими глубокими кукольными глазками. Ты о чем, Липс? Хозяин редко с кем-то общается. Конечно, к нему иногда приходят доходяги, которые, как правило, выпрыгивают из окна или вздергиваются после его экспериментов. А господин Варклав вообще общается только по работе. На самом деле, хозяин очень тонкая натура, и он буквально отдает свою жизнь во имя исследований магии и науки. Я уже заметил, зато уверен, что он хорошо заботится о тебе. Это да, за что я его и люблю, так это за теплое сердце. Девушка мило улыбнулась и зашла в кабинет Лида. Значит, теплое сердце, впрочем, оно и понятно. Он вызвался помочь Миранде и той девушке, которую разгрызла Астейна. В общем-то, ничего удивительного. Спустившись в свою келью, я быстренько привел себя в боевой вид и хотел направиться в холл, как вдруг, дверь распахнулась. Честно сказать, меня это уже начинало раздражать, ибо моя комната начинала напоминать проходной двор. А если я решу тут уединиться, надо срочно починить шпингалет. Вайс, у меня возникли проблемки, виновато улыбнувшись, произнесла Эмонта. Что случилось? Это, я не знаю, что одеть в свой первый рейд. С Латифой у нас, как бы это сказать, сформировались партнерско-конкурентные отношения, а Миранду и Катарин я совсем плохо знаю. Вот и решила попросить тебя. Хорошо, пойдем посмотрим, что у тебя есть. Мы вышли в коридор и девушка открыла соседнюю дверь. Проходи, твою ж мать, то, что я увидел внутри, вогнало меня в ступор. Это, блять, просто уму непостижимо. Аманта только поступила в гильдию, а ей уже выделили шикарные апартаменты. Согласна, тут тесновато, но мне нравится. Уютненько, правда? Ага, выдохнул я. Комната была украшена статуями и колоннами. Всюду висели картины в золотых рамках. Вместо одной из стен был шикарный аквариум с золотыми рыбками. Всюду торчали светильники с кусочками элементалей. И кровать. Не мелкая тахта, а огромная двуспальная кровать. Черт побери, чувство зависти прогрессировало во мне, как инфекция. Вот ведь, даже здесь сильные мира сего серьезно отличаются от подобающего большинства. Ну, в целом ладно, у меня много золота, которое пылится в сундуке, и очень скоро я начну его тратить. Хе-хе-хе, в общем, я не знаю, что из этого можно одеть. Аманта указала на доспехи, что аккуратно лежали на растянутом брезенте. Эх, я помню свой первый рейд. Мне дали драную распахайку и ржавый меч. Мы идем на великанов. Я помню, сталкивался с ними на арене. Нужна серьезная защита. Поэтому возьми вот эту бригантину. Она точно защитит тебя. Это первое. Шлем. Рекомендую вот этот, черный. Но он же полностью скроет мое лицо. Боюсь, великанам плевать, как ты выглядишь. Тут надо думать о вопросах безопасности. Уж поверь, доспехи это не нижнее белье. Его не подбирают одного и того же цвета. Хорошо, Аманта отложила мощную бригантину и черный шлем. Теперь стоит понять, кем ты будешь. Ну, я всегда была заклинательницей, то есть атаки издалека. Хорошо, тогда тебе понадобится посох. Есть такой. Аманта вытащила шикарный темный посох с набалдашником в виде хрустального шара. Ну вот и все. Зелья, думаю, пару штучек для ускоренной регенерации стоит взять. Поняла, Вайс, ты мне так помог. Что же, времени у нас мало. Сейчас я быстренько переоденусь. Ага, я подожду в холле. Подойдя к двери, я дернул за ручку, но ничего не произошло. Дверь не поддавалась. Ладно, с дверью что-то не так, правда? Ну тогда можешь посидеть тут. Сейчас я переоденусь и спустимся вместе. Это твоих рук дело, верно? Нет, что ты? Присаживайся на кровать. Аманта хитро улыбнулась. Ладно, я плюхнулся на матрас. Заклинательница шустро щелкнула бретельками платья, и одежда с эротичным шуршанием опустилась на пол. Ох, мои внутренние бабуины начали верещать и перепрыгивать с ветки на ветку. А я уже успел забыть, какая у Эмонты шикарная фигура. Что-то не так? Хитрая улыбка не покидала лица заклинательницы. Да нет, все так, стерев слюну, произнес я. «Ну смотри, а то у меня с собой много лекарственных зелий». Аманта хитро подмигнула и начала одевать охерительное черное белье. Ох, во рту все пересохло от возбуждения. Мне хотелось подойти и сделать что-нибудь развратное прямо сейчас, но нельзя. Внизу нас ждет отряд. Когда Аманта закончила собираться, то тут же подошла ко мне и эротичным шепотом произнесла: «Быть может, стоит уединиться после битвы, почему бы и, да, вот и отлично. Пойдем, моя прелесть. Пришло время надрать великанам задницы». Милашку Монго решили пока не брать в рейд, пускай отходит потихоньку. Аманта с любопытством разглядывала Катарин, отчего та смущенно краснела. «Это настоящие медвежьи ушки», — произнесла волшебница, натискивая мягкие уши девушки. «Ну, да, я же зооморф», — смущенно выдохнула она. «Здорово, я видела кошек, волков и лисиц, но вот медведей, такое в первый раз. Хочу тебя изучить». «Никаких изучить», — строго произнесла Латифа. «Аманта, пойми, у нас тут не клуб любителей науки, а отряд авантюристов». «Хорошо», — заклинательница мило улыбнулась и подошла вплотную к эльфийке. «Вот скажи, чем ты занимаешься в свободное время?» «А?» Латифа не ожидала такой наглости и отступила на шаг назад. «Ну, вышиваю там. А что? А я буду изучать, и никто не может запретить заниматься любимым делом. Это же просто хобби. Тем не менее, делай это в свободное время, и с разрешения Катарин», — недовольно фыркнула эльфийка. «Значит так, все готовы?» «Так точно», — ответили мы. «Великаны крайне опасные существа, намного опаснее горных троллей, и куда опаснее гоблинов», — произнесла Латифа. «Поэтому всем быть начеку». «Понятно?» «Да», — ответили мы, и дружной шеренгой вышли из гильдии. «А их можно убивать любыми методами или только одним единственным?» — поинтересовалась Аманта. «Вообще любыми, как тебе больше понравится», — сухо ответила Латифа. Мы прошли через небольшой лесок. Дорога петляла и вела к каменному ущелью. «Так значит, тут бесоебят эти товарищи?» «Хорошо». Вытащив тальвар, я начал озираться по сторонам, ибо великаны просто обожали устраивать засады и швыряться во врагов огромными валунами. Что, собственно, сейчас же и произошло. Мы разбежались в разные стороны, а валун с треском вошел в землю. Из кустов вальяжно вышла огромная парочка. Великаны были отдаленно похожими на людей. Только вот, их вечно злобная физиономия абсолютно не выражала наличия мозгов. Ростом они были под 10 метров. Помахивая могучими дубинами из стволов деревьев, великаны злобно похрюкивали и пытались разглядеть нас. Миранда и Катарин начали огонь, а Аманта стреляла магическими шарами. Не сказать, что это пробивало мощную кожу монстров, но зато очень хорошо отвлекало от нас. У каждого великана есть слабое место на шее, достаточно перерезать сонную артерию. «Карл, мне нужна твоя помощь», — воскликнул я. «Подкинь, давай». Огр подставил руки. Я запрыгнул и полетел прямиком на великана. Увы, у меня едва ли получилось схватиться за набедренную повязку из сшитых шкур медведей. Подтянувшись, я начал карабкаться дальше. Сперва великан хотел прихлопнуть меня, но Латифа смогла перебить его внимание. Карл тем временем отвлекал второго. Зацепляясь за волосы, я смог добраться до плеча и, забравшись на него, побежал к шее. Великан уже замахнулся для удара по Латифе, но мой острый клинок погрузился в то самое слабое место. Мощная струя крови чуть не сбила меня. Падение было бы жестким. Великана начало покачивать, и он повалился на колени. Я успел спрыгнуть на землю, прежде чем огромное тело окончательно упало. Вот так, я победно поднял клинок, но не заметил, что второй великан был прямо позади меня. Удар огромной дубины, конечно, смягчило заклинание Эманты, но вот врезался в дерево я обстоятельно. В голове все перевернулось. Я кое-как поднялся и хотел выйти из кустов, но великан от чего-то решил, что я шайбой, с рыком вновь долбанул по мне. Гаэл, сборная России забивает в ворота Канады. Я, словно камень-лягушка, брошенный по поверхности реки, шмякался о землю, поднимая вверх облака пыли. Латифа уже изо всех сил отвлекала монстра на себя, но ему было плевать. Рассвирепевший великан нашел цель и хотел уничтожить ее. Я уж было подумал, что все. Как яркая вспышка озарила окрестности, и обезглавленный великан упал замертво. «Ох», — выдохнул я, потирая окровавленный лоб. «Аманта, ты просто чудо». «Боже мой», — заклинательница в наглую отпихнула эльфийку, которая уже тоже спешила ко мне, и стиснула в объятиях. «Вайс, милый, прошу, ответь, как ты?» «Не очень», — выдохнул я, ощущая тошноту. Голова дико гудела, наверняка сотрясение. Ничего не соображая, Я отключился, очухался я уже в лазарете. Во рту было дикое ощущение сухости, а в голове словно ползал червячок. Мира тискалась с Монгом, что до сих пор был в женском обличии, и о чем-то мило хихикала. Заметив, что я открыл глаза, девчонки тут же прекратили и подошли ко мне. «Как твое самочувствие?» Промурлыкала Мира и пощупала мой лоб. «Ничего не болит, кости ломит, и в теле слабость. А так все хорошо, ничего страшного, это нормально. Неплохо тебя приложили». Нога протянула мне стакан с зеленой жидкостью. «Выпей, легче станет». «Спасибо, на вкус, конечно, омерзительно, но слабости боль как рукой сняло. А что это вы тут с Монгом делаете?» «Монг, где Монг?» Мира буквально изменилась в лице и спряталась за Монга. «Действительно, кто такой Монг?» Удивленно произнес. «Монг, один парень. Мне кажется, что он питает ко мне нездоровый интерес», — застенчиво ответила Мира. «Вот Монг малолетний пидорас, в образе бабы решил отжмикать ногу. Хитер, молодец, да и фиг с ним. Давай-ка еще разочек попробуем твои сисечки». Монг алчно облизнулся и схватил Миру за грудь. «Боюсь, если бы у него сейчас был член, то он бы взорвался. Кейх, Монголия, ну что ты такая любопытная? Но мы же обе девочки, в этом нет ничего такого. Все, я хочу еще у тебя кое-что посмотреть, не будем мешать Вайзу, пускай отдыхает». Сладкая парочка удалилась в соседнюю палату. «Мда, нехило мне прилетело. Похоже, пришло время покупать броню посерьезнее. Сам же советовала Монте, что одеть, и в итоге так просрался. Господин Бурерожденный», — в палату заглянул дозорный. «Да, это я. Вам посылка». Юноша подкатил ко мне телегу с большим деревянным ящиком. «От кого?» «Тут написано, для Вайза Бурерожденного, лично в руки. Вот, собственно, и передаю. Благодарю». Сухо ответил я и, дождавшись, пока юноша удалится, тут же вскочил с койки и начал вскрывать ящик. «Блин, что за таинственный самаритянин? И чего он решил меня бандерольками завалить?» «Эх, я оторвал одну из стенок, и ящик сам развалился. Внутри лежало два свертка, один большой, а второй вытянутый. Я развернул вытянутый и вытащил мощный меч. А во, гарда в виде черепа. Улет. Во втором свертке оказался золотой нагрудник. Также, ко всему этому мероприятию была прикреплена записка. «Для особо важных случаев. Твой тайный поклонник». «Тайный поклонник», — повторил я, внимательно глядя на записку. «Хэмэм, что-то странно это все. Быть может, это опять подарок от тех, кто создал перчатки. Хотя, я от них ничего больше не получал. Надо бы попробовать все это мероприятие отнести к волхву». Мои размышления прервал пронзительный девчачий визг. «Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и в своем мужском обличии. Козел, сволочь, извращенец. За ним ползла полураздетая Мира, со слезами на глазах, прикрывая мощные дынки и то место, где у нее должна была быть паховая зона. «Ты меня всю облапал, от судьбы не убежишь». Счастливый Монг выбежал в коридор, хнык, он превратился в девочку, и облапал меня, притворившись подругой, всхлипнула Мира. «Эх, не люблю змей, но иди сюда, обниму», улыбнувшись, произнес я. «Вайс, он такой злой, ничего страшного». Я прижал тело девушки к себе, чувствую ее большую грудь. «Дядя Вайс с тобой, а этот молодой извращенец просто подонок, не обращай на него внимания». «Эх, все-таки сиськи это клево». Глава 372. Охота на ведьм. Часть 6. Королевство Элланис. Столица Халагарат. В тронном зале его величества, как и всегда, было очень светло. Эстут не любил темноту, и поэтому старался как можно тщательнее осветить свой шикарный дворец. Сегодня его скуку вновь развеяла загадочная эльфийка Эрика. У нее не было ни имени, ни фамилии. Она была безродной, Самзине из ниоткуда. Девушка без истории, без прошлого, зато с настоящим, и, возможно, будущим. Признаться, Эстут уже давно перестал рассматривать ее, как партнера. Она, скорее, была для него игроком. Смелый, в меру наглый и очень напористый противник, который играл жестко и интересно. Пешка Е4 на Е5, холодно произнесла Эрика, и миниатюрная фигурка пешки медленно проскользила по шахматному полю. Хмм, Эстут напряг седые брови. «Кажется, я знаю этот прием, гамбит слона, верно? Прошу вас, ваше величество, ходите», хитро улыбнувшись, произнесла эльфийка. «Вы хотите напугать меня, сделав совершенно никчемный финт? Разве же мы с вами так договаривались изначально? О, поверьте, Я здесь ни при чем. Его должны были повесить. Моя ошибка принесла вам огромную кучу проблем. Это нечестно, с моей стороны. Мы можем приравнить это к жульничеству, но это не изменит того факта, что вы в большой беде. Ваша пешка. Король внимательно взглянул на шахматную доску. На самом деле не такая уж и слабая. Для меня все фигуры важны. Я знаю их силы и способности. И знаю, куда ими можно сходить. Я стараюсь просматривать все ходы наперед. Это нужная, для политика, способность. Хорошо. Ферзь с b2 на a1. Шах. Вы уделяете слишком мало внимания мелочам. Смотрите на часы в целом, не замечая маленькие шестринки. А убрать одну из них, и часы встанут. Неужели не понимаете, что если механизм четко расписан, то и помогать стрелкам не нужно? Процесс уже запущен, и неважно, выжил бурерожденный или же нет. Король с f1 на e2. Вы упускаете человеческий фактор. Вне всяких сомнений, малейшая ошибка и ваша бесконтрольность может выйти в совершенно иное русло. Мои люди начали отворачиваться от меня, потому что за место их я выбрал вас. Вы нравитесь мне. Вы не смотрите мне в рот. И что важнее, вы искренне желаете моей смерти. Улыбнувшись, ответил Эстут. Конь b8 на a6. Все верно. И что важнее, я хочу посмотреть, какие решения вы предложите нам в сложившемся кризисе. Давайте оценим ситуацию. Доверие к вам падает с каждым днем. Посол вернулся из империи ни с чем. Совсем скоро гарнизоны императора прибудут в Кронаак. Они будут ждать, пока мы соберем армию. Где ваши верные священные рыцари? Готовы ли они бороться за власть, которой не доверяют? Конь с f5 на g7. Шах, у меня еще есть верные люди в запасе. Буду использовать их. Король с e8 на d8. У меня есть армия рыцарей. А что есть у вас? Я могу лишь смиренно просить у вас разрешение на командование мобилизованными гильдиями. Проект «Заслон». Помните, я говорила вам об этом? Ферзь с f3 на f6. Шах, следуйте за мной хвостом. Неужели вы думаете, что я не заберу вашего ферзя? Заберете. Я в этом уверена. Хорошо. Конь с g8 на f6. Верно, ваше величество. Но вы опять упустили один маленький момент. Ферзь пал, но остался слон, который прижмет вашего короля в угол. Слон с d6 на e7. Шах и мат. Недурно. Король просиял. Так значит, думаете, что с мобилизованных гильдий будет какой-то толк? А что, авантюристы превосходные бойцы. Убивают монстров в лесах. Почему бы не попробовать на людях? Ха. Король вновь улыбнулся. Как ловко. Я и правда не заметил слона в ваших разговорах. Вы изначально видели в них боевой потенциал. А вы думали, что авантюристы это просто борцы со злом. Огромная, вечно тренирующаяся армия. Они не сидят в гарнизонах и не пугают деревенских бабулек блеском мечей. Их жизнь всегда на волоске. Они сражаются каждый день. Есть один минус, госпожа Эрика. Король вертел в пальцах белого ферзя. Мотивация. Будут ли искатели приключений браться за меч во имя войны? Кто такие авантюристы, ваше величество? Как вы думаете, это отбитые на всю голову идиоты, готовые рисковать своими жизнями ради денег, мусор, сброд, низшие сословия, которые искренне считают, что имеют право на попытку стать лучше, ха, и вы планируете им всем заплатить, а кто сказал, что все выживут? Помните, тот странный случай, в Арканаре, когда некто по кличке Ночной Лис, увел в подземелье свыше 100 человек, об этом во всех газетах писали, неужели не помните? Кажется, что-то подобное было. И что там? Так вот, этот ночной лис и был Вайзом Бурерожденным. Он ни во что не ставил человеческую жизнь. Они были для него пушечным мясом, живой стеной. И вы думаете, что у него были деньги на всех? Неужели вы? Эстут хитро улыбнулся. Как же я вас обожаю. Именно. Мы поставим гильдии, как заслон, живой щит. По ним пройдет основная атака и ваши рыцари сделают свое дело. После сражения с полчищами авантюристов, вражеские войска будут измотанными. Вам же останется их просто добить. Как мух, восхитительно. Но опять же, какая в этом ваша выгода? Все очень просто, мой дорогой король. Авантюристы, несмотря на то, что являются отбросами общества, все-таки граждане этой страны. Подставив их, вы лишитесь части голосов на выборах. Как-то так, с чего вы решили, что будут выборы? Король сощурил глаза. Ау. Будет война, будут и выборы. Как раз они и решат наш спор. Я оставлю вас с голой задницей на улице. Вы умрете в нищете. Злобно прошипела эльфийка. Мне нравится ваш план. Что же, тогда до скорой встречи. Посмотрим, кто кого. И да, Я записал нашу шахматную партию. Буду изучать досконально. Изучайте, ваше величество. Ну, а мне пора готовить новый указ для гильдии. Самодовольно усмехнувшись, эльфийка направилась к выходу. Открыв глаза, я почувствовал ноющую боль в ногах и тазобедренной кости. Сразу понятно, Аманта соскучилась. Кое-как поднявшись, чтобы не разбудить заклинательницу, я быстренько напялил шмотки и вышел в коридор. В гильдии утро. Никто не носится с оружием туда-сюда. Не стоит этот вечный гул. Лишь тонкие лучики утреннего солнца, что едва пробивались сквозь рифленые оконца. Подойдя к двери, я представил свою келью и зашел внутрь. На моей кровати сладко посапывала Латифа. Черт, я совсем про нее забыл. Давно ей внимания не уделял. Но ничего, мы это исправим. Открыв сундук, я все так же тихонько вытащил свои новые подгоны и выбежал в коридор. Так, сперва нужно посмотреть, что это за чудо-штуки. Я побежал вниз по коридору, пока не добрался до знакомой коричневой двери. Открыв ее, я осторожно заглянул внутрь. Волф посапывал прямо за столом. «Извините», – прошептал я. «А?» Старый эльф тут же ожил и посмотрел на меня сонными глазами. «Самзини, рад тебя видеть. Проходи, показывай, что принес на этот раз. Доброе утро. Извините, просто я получил новые подарки, но пока не знаю, что это такое и от кого они. Хэймэм, вещи нужно аккуратно брать, особенно из незнакомых источников. Во времена моей молодости, женщины частенько портили друг другу жизнь. Зависть, знаете ли, очень коварная штука. Так вот, они просто пересылали друг другу проклятые ожерелья. Ну и у получательниц то лицо судорогой сведет, то прыщами покрываются. У одной, говорят, лицо вообще отсохло. Ужас, действительно ужас. А я даже и не подумал. Ничего страшного, опыт лишним не бывает. Давай сюда. Эльф протянул руки. Я поставил к нему на стол нагрудник и положил меч. Если бы они были прокляты, то я бы уже ощутил. Верно, конечно. Проклятия обычно рассчитаны на тактильный принцип, то есть физический контакт. Вот потрогал ты меч, и все. Реакция пошла. Улыбнулся эльф. Ну, что тут у нас? Прямо за его спиной загорелось зеленое пламя, и мне в руку влетел свиток идентификации. Так, я развернул его. А что обозначает класс предмета? Божественный. Серьезно. Волф с удивлением взглянул на меня. Похоже, ты счастливчик, Самзини. Кто-то прислал тебе вещи самого высшего класса. Это даже не легендарные и не эпические. Невероятно. Повышенная степень защиты тела, высшая синхронизация и усиление физических характеристик в 8 раз? Это что значит? Я стану сильнее в 8 раз. Серьезно? Ну так еще бы. Раз написано, значит так оно и есть. Обалдеть. Защита от кислоты, заклятие 3 уровней. 100% защита от механических повреждений. Водила. Кто-то вас очень сильно любит. Клинок не нуждается в заточке. Магия огня. Магия взрыва. Поражает все виды брони и плоти. Вот это да. Я боюсь, что использовать такое серьезное оружие надо на улице. Улыбнулся эльф. Точно. Так и сделаю. Спасибо вам. Словно пацан, которому подарили огромную машинку на радиоуправлении, я бежал со своими пожитками в жилый корпус. Черт. Мне нужен спарринг-партнер. Кого бы взять? Монга лучше не трогать. Мира пообещала, что кастрирует его, как только он попадет к ней в лазарет. Ну да, тыкать указательным пальцем в киску девушки все же не стоило. Шмык, так он, наверное, еще спит. Винс, она скорее меня трахнет, чем поможет. Латифа и Аманта дрыхнут. Точно. Карл, я схватился за ближайшую дверь и представил келью Агра. Заглянув внутрь, я оторопел. Внутри было все идеально чисто. Офигенная кровать, аккуратные шкафчики и цветы на подоконнике. Сам Карл, с чашечкой кофе в расстегнутой белоснежной рубахе, стоял и любовался восходом. «Карл, я могу тебя попросить?» «А?» Огр в лучах утреннего солнца был просто восхитителен. «У меня тут обновки появились. Мне бы их испытать. Можешь подстраховать?» «Да не вопрос. Пойдем». Мы вышли на улицу. Легкий осенний ветерок колыхал мои волосы. Сперва я решил напялить нагрудник. Как-то так, произнес я. Чего-то, я не чувствую усиления. А должно быть, Огр, попивая кофеек, загадочно рассматривал лес. Ну да, это же предметы божественного класса. Я развел руки по сторонам. В нагруднике тут же что-то щелкнуло. Он буквально вжался в меня, и я почувствовал адскую боль в позвоночнике, как будто туда впились иглы. Ах! А затем, мои руки и ноги начала обливать золотистая чешуя. Так значит, нагрудник работал по принципу костюма железного человека, шлем также вылез из воротника и захлопнулся на моем хлебале. Стильно. Подытожил Карл и с невозмутимым видом отпил кофе. Хэмэм, я еще раз осмотрел себя. Ну да, что-то чувствуется, знаешь, подтянутость какая-то, или что-то в этом роде. Пойду попробую вон тому дереву въебать. Попробуй. Все так же спокойно и невозмутимо, словно пастырь на службе, отвечал Карл, продолжая попивать кофеек. Подойдя к дереву, я размахнулся и как долбанул по стволу. Древесина тут же хрустнула и огромная секвойя упала прямо на меня. Я кое-как выбрался из-под нее. Действует, Карл, работает силушка богатырская. Всенепременно. Давай, нападай. Думаешь, стоит? Конечно, Карл. Прям по полной. Хорошо, огр поставил на землю чашечку, и разогнавшись, без особых проблем поднял и буквально вбил меня в землю. Я аж прихерил. Что-то как-то неожиданно. Враги бывают быстрыми. Пожав плечами, пояснил огр. Хорошо, тогда ударь меня. Думаешь, стоит? Да, давай. Я приготовился. Огр долбанул меня своим огромным кулачищей. Ударная волна прошлась по всей поверхности доспехов, но я выстоял. Недурно. Карл положительно кивнул головой. Так, ну а теперь меч. Я схватил свой новый меч и направил его в сторону лес. Так, и чего дальше? Я сделал взмах и прокричал. Взрыв. Пламя. Атакуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууu Карл зевнул и потянулся. Вытяни вперед руку и представь, что ты стреляешь. Если это и правда божественный предмет, то он должен слушаться твой разум, а не выполнять тупые заклинания. Ты думаешь, я выпрямил руку вперед и, закрыв глаза, представил, что стреляю. Клинок тут же загудел, покрылся красными жилами и долбанул огненным шаром в сторону леса. Прогремел мощный взрыв и еще 5 секвой повалились на землю. Откуда ты все это знаешь? О, я просто много читаю. На этом все? Нет. Ну надо же попробовать сражаться. Так ты же умеешь. Нет такого врага, которого ты еще не встречал. Есть. И кто же? Скептически поинтересовался огр. Поверь, Карл, там в лесу есть существа намного опаснее великанов. Да ладно, и кто же это? Демоны-приспешники. Эф-эф-эф. Карл лишь отмахнулся рукой. Читал тут на днях древнюю скрижаль, так вот, сила демона напрямую зависит от манны. Твоя новая способность выкачивать магическую энергию поможет ослабить демонов низших и средних рангов, а без своей манны, они не сильнее обычного человека, клинком по голове и в яму. Погоди, а это, ко всем демонам низшего и среднего рангов относится данное правило? Абсолютно. Карл сонно потянулся и, подняв чашечку, направился обратно в гильдию. Кажется, у меня появилась удивительная возможность. Как только я подумал о снятии доспехов, нагрудник тут же освободил меня. Удобная штука. Я побежал обратно к себе в келью. Вайс, сонно потирая глаза и прижимая к себе плюшевого мишку, из моей комнаты вышла Латифа. Где ты пропадал всю ночь? А, тренировался. Так, мне нужно немного побыть наедине. Хорошо? Да, конечно. Поспи хорошенько. У нас на вечер два рейда. Даймонга. Латифа зевнула. Пора уже вытаскивать. Совсем обленился. Все за своей змеей подглядывает в лазарете. Эх, бедная девочка. Я понял. Будет сделано, капитан. Я отсалютовал и забежал к себе в комнату. Отложив вещи, я взял старый бастард и принялся заколачивать рукоятью гвозди на шпингалете. Вот и починил. Вытащив кольцо, я напялил его на своего товарища. Камень засветился и Галадриэль тут же появилась на кровати. О, опять ты, мелкописечник. Чего на этот раз хочешь? Кстати, помнишь, ты говорила, что я ни за что не трахну тебя? О, демонесса улыбнулась. Я по-прежнему в это не верю. А если я, чисто в теории, смог бы это сделать, ты бы стала принадлежать мне полностью? Ха, чисто теоретически, ты сперва сделай. А уж коли получится, то я вообще буду делать все, что захочешь. Жалкий мелкописечник. Злобно усмехнулась демонесса. Что же, я вытянул руку вперед. Пожиратель манны. Татуировка на плече засветилась синим светом, и из тела Галадриэли в мою сторону направилось ярко-голубое облако. Девушка с ужасом наблюдала за этой картиной. Почувствовав прилив сил, я хрустнул пальцами. Это, губы Галадриэли начали дрожать. Ты чего удумал, хозяин? Я ведь дура, не думала, что говорю. Это все шутки были, мелкописечник, значит, я взглянул на своего воспрявшего товарища. Ну что, Поиграем, хозяин, ты такой красивый, хочешь, я станцую для тебя, или, ну там, сказку расскажу, ты не почувствуешь, он же маленький, не едет, он порвет меня, прошу, хозяин, миленький, прости меня, музыка громче, глаза закрыты, я начал приближаться, не едет, девушка закрыла лицо руками и отползла в дальний угол кровати, не хочу, не буду, это нон-стоп, ночью открытий. Глава 373. Охота на ведьм. Часть 7. С наслаждением выдыхая дым кальяна, я сидел на кровати и любовался восточными танцами Галадриэль. Она мило улыбалась и наяривала бедрами. «Вам нравится, любимый хозяин?» Жалобно глядя на меня, спросила она. «О, да, продолжай. У тебя шикарное тело». Я облокотился на подушку и выдохнул густое облако пара. Зачетная задница. Я так рада, что любимому хозяину нравится. Очень нравится. Галадриэль. Это имя слишком длинное и вычурное. Хочу его сократить. Давай ты будешь Галина Бля. Восхитительное имя. Мой любимый хозяин. Еще бы, злобно усмехнувшись, произнес я. В дверь постучались. Твою ж мать. Галина Бля. Прячь кальян, а сама в кольцо. Быстро. Слушаюсь. Демонесса щелкнула пальцами и кальян тут же исчез, а сама она превратилась в яркое облако и залетела обратно в камень. Я напялил трусы и открыл дверь. Я вас внимательно слушаю. Кхе-кхе, Вайс, почему от тебя воняет какой-то сладошней? Латифа удивленно взглянула на меня и принюхалась. Ты что, курил у себя в келье? Да нет, что ты, я вообще не курящий человек, что-то подсказывает мне... Что ты врешь, не далай больше так, иначе выселит и мне придется подселить тебя к себе в апартаменты. Латифа вдруг резко осеклась и ее рот искривился в довольной улыбке. Какой восхитительный табак, знаешь, может быть сегодня вечером вместе покурим в твоей келье. Нет, я что-то не хочу, выдохнул я и направился к кровати. Ты чего пришла? О, я же уже говорила, что у нас два рейда сегодня. Освободить трек от верениц, а затем горную тропу от плотядных ящеров. «Забыл уже? Ах да, да, я помню», – произнес я. «Так что, уже выходим? Ну да, времени много. Блин, а я как будто только зашел». Улыбнувшись, ответил я и принялся доставать свои новые пожитки. «Вайс, что у тебя на шее?» Эльфийка внезапно оказалась у меня за спиной и я подскочил от неожиданности. «Не знаю, я не могу посмотреть на шею. Я помогу тебе», – мило улыбнувшись, произнесла эльфийка и вытащила дамское зеркальце. Было в этой ее милой улыбке нечто жуткое и предостерегающее. Я взглянул в зеркало и понял, что к чему. На шее красовался самый настоящий засос. Я вспомнил, как засадил Галине Бля по самые помидоры, и она вцепилась зубами в мою шею. Черт, ох, это я пытался себе прыщик выдавить. Как ни в чем не бывало, ответил я. Вайс, холодно произнесла Латифа. Ты думаешь, я совсем идиотка? Ну, это, я, да это же простуда. Че, бля. Самое натуральное, ты не лечишься, и в итоге вот что из этого вышло, ужас. Латифа пригрозила мне пальчиком, вернемся с рейдов, и я тут же займусь твоим здоровьем. Да, хорошо, похоже женское внимание к моей персоне забралось на пиковую точку. Через 20 минут мы всей толпой собрались в холле. Латифа, как и всегда, говорила нам напутственные речи. Эх, все-таки было в ней что-то солдафонское. Я смотрел на ее подкачанный зад в обтягивающих лосинах и не мог скрыть своего очарования. А потом подошла Аманта и, как бы невзначай, наклонилась передо мной. Сейчас она была в легком доспехе. Не бронелифчик, конечно, а скорее бронетопик, как у Зины Королевы Воинов. И короткая-короткая юбочка. Так вот, когда волшебница наклонилась... Я с вожделением узрел ее белоснежные трусики. Эх, да здравствует разврат. Вечерело. Холодный осенний ветерок уже всем своим видом показывал, что ловить лафу и греться оставалось совсем недолго. Мимо проносились пожелтевшие листья и этот запах. Я называл это ароматом сентября. Он такой холодный и немного тяжеловатый. Не резкий, но и едва различимым его назвать нельзя. В общем, коротко, аромат сентября. Мы прошли на лесную тропу. Вереницами назывались духи усопших воинов, что по каким-то причинам не хотели отправляться в иной мир. По сути, хороший удар железом убивал подобных тварей на повал. Единственное что, вереницы могли телепортироваться на короткие расстояния. Это делало их опасными для заблудившихся путников и торговых дилижансов. «Будьте начеку», — напряженно произнесла эльфийка и вытащила меч. «Действительно, я почувствовал что-то недоброе. Прямо из земли начали выкарабкиваться призраки. Я растопялил руки по сторонам, аки чучело на масленице. Костюм щелкнул и вновь начал жалить спину. Только я приготовился к атаке, как по глазам ударила яркая вспышка. Вереницы рассыпались в прах. Латифа недовольно обернулась и посмотрела на Аманту. «Лапуля, какого, собственно, черта? Ну, я испугалась за Вайза. Вдруг они бы ему опять по голове ударили?» Невинно хлопая ресницами, ответила волшебница. «Черт побери, это командная работа. Во-первых, не кричи. А во-вторых, я их убила, убила. Трек чист. Так чего ты возмущаешься? Ох, опять без опыта». Горестно простонал Монк и запихнул огромный меч за спину. «Вот поэтому я и ору», — фыркнула Латифа. «Я понимаю, что ты боишься, но вообще-то мы поровну должны распределять опыт. А если уж не выходит поровну, то хотя бы чтобы остальным членам команды что-то перепало. Командная работа, госпожа заклинательница. Все-все-все, я поняла», — промурлыкала Аманта. «Разочарованные, мы собрали шмот и направились на следующий трек, совсем рядом». Прямо возле леса начиналась горная тропа. Там, между камней, притаились плотоядные ящерицы. Опасные твари. Внешне очень напоминают комодских варанов, только намного больше и ядовитее. От одной лишь мысли мне стало не по себе. Ненавижу блядских ящериц. «Всем приготовиться», — холодно произнесла Латифа. «Кф-ш-а-а-а». Прошелестело нечто, и из-за камней на нас набросились огромные черные твари. «Я не боюсь, я в хорошей броне». Карл размашисто отсек первой твари голову. Латифа подпрыгнула и разрубила ящерицу напополам. Я снес троим головы. Две штуки бежали на Монга. Парень радостно улыбнулся и побежал на них, как вдруг. Яркая вспышка осветила тропу и монстры разлетелись в фарш. «Твою мать!» Стряхивая с головы ошметки кишок, выругалась Латифа. «Колдунья, что ты опять натворила?» На мальчика бежали ящерицы. «Я подумала, что он не справится», — грустно ответила Аманта. «А-а-а-а». Монк упал на колени. «Что за херня? Да я так никогда не прокачаюсь». «Ладно, ребята, что уж поделать», — недовольно фыркнула Латифа. «Поблагодарим нашу уважаемую заклинательницу. Пойдемте домой». «Да, пойдемте, это уж точно». Разочарованные, мы собрали шмот и направились обратно в гильдию. Вечер не задался. Такое ощущение, словно я чувствовал себя ненужным и готов поспорить, такое же чувство было у всех остальных. Даже невозмутимый Карл и тот повесил нос. А это пиздец. Винс, что стояла в коридоре, с удивлением посмотрела на нас. «Вы так быстро, и чего такие понурые? Кто-то погиб?» «Нет», — недовольно фыркнула Латифа, и мы все молча просто прошли мимо девушки. «Ну, на нет и суда нет», — пожав плечами, ответила Винс. Все начали расходиться по своим кельям. «Эй, Монк!» Из коридора выбежал Пири. «Нужна твоя помощь. Что случилось?» Недовольно спросил парень. «Это секрет», вымолвил толстяк. «А-а-а, я понял. Да, пойдем», ответил Монк, и они поспешили удалиться. «Хэй-мэм, куда это они? Неужто решили перейти в голубые отряды?» «Да не может такого быть. Монк любит девочек, а девочки любят Монга. У них все взаимно». Сняв с себя обмундирование, я хотел уж было направиться в купель, как вдруг дверь распахнулась и в мою келью залетела Латифа. Она была одета в домашний халатик. «Милый Вайс, ну вот ты и попался», — прорычала эльфийка. «О, нет-нет, я сперва в купель, надо полежать, отпариться, как следует». «Да ладно», — Латифа хитро улыбнулась и распахнула халатик. Под ним оказалось кроваво-красное кружевное белье. «Одна нога там, другая здесь», — тут же произнес я и пулей побежал в купель. С разгону залетев в нее, я чуть не врезался в Лида. Он недовольно взглянул на меня. «Ты чего летаешь? А во, у архимагов разве не отдельная ванна? Ай, чертов Варклав опять подготавливает какие-то ритуалы». «Все замызгал». «Понятно. Решил тут отсидеться?» «Ага, тут уютно и, как правило, никого нет. Купель сделана так, чтобы больше трех желающих не накапливалось. Магия и психология». Архимаг улыбнулся и положил голову на бортик. «Кстати, тот камень, который ты мне принес, сердца разума?» «Ага, я изучал их, и твоя теория о камнях души практически подтвердилась. Но это уже совсем другая магия, иного уровня. Так еще бы, их же полубог создавал». «Ну так вот, я внимательно изучил сердце войны, и ты знаешь, внутри него реально заточена колоссальная энергия, а в сердце разума как будто ничего нет. То есть, как это?» — удивленно спросил я. «Там трещина, ее сложно увидеть невооруженным глазом. Быть может, эта энергия вышла в воздух. В воздух я сложил все факты и побледнел. Твою мать, Монг, буквально вылетев из купели, я побежал на поиски. В одном полотенце я спустился в холл и увидел нескольких авантюристов. Извините, ребята, вы тут Монга не видели? Они на пару с каким-то толстяком покинули гильдию. Минут с 20 назад, произнесла молоденькая эльфийка в тяжелой бригантине. А видели куда? Вроде, в сторону старого колодца. Вон туда. Понял, спасибо, черт, я себя ни за что не прощу, если с Монгом что-нибудь случится. Лид был прав, нужно было сразу отдать сердце ему. Идиот, только бы было все хорошо, только бы не случилось страшного. Погодка не сахар, конечно, поежившись, произнес Монг. И чего она пошла на заброшенный колодец? Ну так, место романтичное, все дела. Пожав плечами, ответил Пири. Романтичное? Монг взглянул на остатки кирпичной кладки. Что-то не очень. И что ты вообще в ней нашел? Кларис хорошая. Сейчас пообщайтесь с ней и все увидишь. Улыбнулся Пири. Давай, дружище. Я очень на это рассчитываю. Не хочется тебя подводить, но место жутковатое. Монг потер ладони. Надо настроиться на нужный лад. Сам понимаешь, с девушками без настроения вообще нечего делать. Я понимаю. Пири подошел к колодцу. Но вид и правда жутковатый. Странные эти девушки. Верно, Кирах? Из мрака колодца вдруг вылетел старикан в черной робе и тут же схватил Пири. «Привет, поросеночек. Давненько не виделись. Я ее не так себе представлял», — удивленно вымолвил Монг. «Кто вы? Где Кларис?» — с ужасом закричал Пири. «Я и есть твою суженая», — прогоготал старик и, вытащив кинжал, подставил к горлу монаха. «Эй, ты, в доспехах, гони деньги, оружие и цацки. Давай, живо, Монг, не слушай его». Все под контролем, бедный толстяк аж побагровел. Ох, Пири, тебе и правда не везет с дамами. Это какая-то дикошарая попалась. Монг отбросил свой огромный меч, а затем, сделав вид, что снимает пояс, резко выхватил метательный кинжал и швырнул прямо старику в лоб. Тот закатил глаза и со счастливой улыбкой повалился в колодец. Парень лишь усмехнулся, и только хотел направиться к отброшенному мечу, как вдруг, его тело словно парализовало. Ну, наконец-то! Прогремел жуткий голос откуда-то из Монга. Восхитительно. Пири злобно улыбнулся. Ну, наконец-то все получилось. Пири, что случилось? Прохрипел Монг, чувствуя, как из его глаз и рта начала капать кровь. Мне плохо. Мне очень плохо. Не было никакой Кларис, Монг. Весь этот спектакль нужно было провернуть, дабы призвать одно из пяти демонов абсолютной пустоты. Абсолютной. Каха-каха. Что? Один из пяти демонов абсолютной пустоты. Он сидел в том камне, что слился с тобой, и теперь он наконец обретет собственную оболочку, чтобы воссоздать идеальный мир. Пири злобно расхохотался. Уж теперь культ точно оценит мои старания и меня повысит до полноправного адепта. Какой мир? Блюхэ. Монг проблевался кровью. Его буквально скрючило, и он повалился на колени. Что происходит? Исчезнет старый мир, и на его руинах мы построим новый, прокричал Пири и развел руки. Ну а ты, малыш, Монг, падешь великой жертвой во имя одного из пяти демонов абсолютной пустоты. Пири, так ты никакой, не монах. Тело Монга вновь свело дикой судорогой, рассудок помутился, все, словно бы ехало перед глазами.